Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы рассматриваем 12 и 13 стихи. «Такие бывает соблазном на ваших вечерах любви, першинствуя с вами, без страха уточняет себя, это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающиеся, которым блюдется мрак тьмы навеки». В этих двух стихах Иуда представляет в пяти поучительных словесных картинах характерные особенности отступничества. Подводные камни указывают на невидимую опасность, безводные облака — на ложные обещания, осенние деревья — на их бесплодное исповедание, свирепые морские волны — на потраченное старание и блуждающие звезды на бесцельные направления. А теперь обратим наше внимание на эти пять картин. Первая словесная картина. Подводные камни говорят о невидимой опасности. Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, першинствуя с вами, без страха уточняет себя. Слово «соблазном» на греческом языке «спилас» означает «подводные камни». Это ясно выражено в украинском переводе. «Вони скелі підводні на ваших гостинах любови». Здесь представлено сравнение между отступниками и скрытыми подводными камнями. Отступники уподобляются подводным камням в том, что они представляют невидимую для верующих опасность. Они участвуют на всех их вечерях любви и богослужениях, представляя себя защитниками веры и истины, обманывая сердца простых своим красноречием и кажущимся посвящением. Сказано, что они уточняют себя. Даже сегодня такие ложные исповедатели являются отступниками в сердце, которые облекаются в одежду христианства для вида. Их нужно остерегаться, потому что они употребляют религию для своей выгоды, обольщения и почести. Вторая словесная картина – это безводные облака, носимые ветром, которые говорят о ложных обещаниях. Иисус Христос говорил об облаке Евангелия от Луки, 12 главе 54 стихе. «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так». Облака, о которых говорит Иуда, обещает освежительный дождь для жаждущей пустыни мира погибших, но они ничего не приносят, кроме разочарования. Соломон давно написал о них, что тучи и ветры без дождя то человек, хвастающий ложными подарками. Притчи 25 глава 14 стих. Ложное их исповедание. Они никогда не приняли дара Божия и его живую воду. Облака без воды не только обманывают и разочаровывают тех, кто жаждет воды жизни, и пили бы, если бы они могли, но они несут угрозу бури для верующих христиан. Они затемняют небеса и закрывают солнце праведности, но они скоро пройдут. То же самое слово, переведенное здесь «безводные», употребляется в Евангелии от Матфея, 13 главе 43 стихе, где говорится о безводных местах, по которых сказано ходит нечистый дух. Совместно эти два места намекают на связь между отступниками и невидимыми нечистыми духами, которые влияют или контролируют ими. Этот намек подтверждается тем, что следует. Это безводные облака, носимые ветром. За простотою слов наставленный верующий может обнаружить невидимое влияние злых духов, ибо слово «ветер» и слово «дух» одинаково в Ветхом Завете «руах». И в Новом Завете слово «дух» «пнеума» также употребляется для ветра. Иоанна 3 глава 8 стих. Здесь указана действительная беспомощность этих людей. Не сознавая этого, они рабы сатаны и его воинства. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Несмотря на то, что неутвержденные верующие христиане могут увлекаться всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, истинные верующие христиане никогда не уносились ветрами князя господствующего воздуха, как эти люди. Облако не может идти, куда желает, но должно идти, куда ветер несет его. Невидимые влияния ответственны за направления, которые несутся людей без Христа. Безводные облака, носимые ветром, — это ложные обещания, великие с обещанием, претензией и впечатлением, что они обладают, кажется, всем знанием всех тайн, но их соизречение — полное разочарование для тех, кто знаком с мыслями Бога, открытыми в Его Слове. Место освежающих дождей, духовных благословений, сопровождающих их служение, а не только пустое хвастовство и тщетные угрозы. Также место божественной определенности, основанной на Священном Писании, их фантастические теории и постоянно изменяющее знание утверждает факт, что они сами увлекаются всяким ветром учения, всегда учащие и никогда не приходящие к познанию истины. Освежающий контраст находим во втором послании Петра, 1 главе 21 стихе. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Божьи пророки были движимы Духом Святым. То, что они писали, было росою небесную от самого Бога. Тот же самый Дух Святой производит толкование Писания, когда Он проповедует вдохновенную весть людям. Что холодное водля для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Третья словесная картина — осенние деревья, говорящие о их бесплодном исповедании. Осенние деревья — бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Греческое выражение «осенние деревья» сформировано из слова, которое означает «осень», «сезон для плодов», и слово «убывать», «уменьшаться». Не является ли это ясным намеком, если привести дословно поздние осенние деревья на факт, что великое отступничество придет, когда осень века церкви пройдет и зима сюда приблизится? Жатва земли скоро созреет, Бог пошлет свой серп, буря его гнева скоро разразится над землей, но перед этим он соберет свою пшеницу всех искренно верующих в свои житницы. Это описание нужно читать в свете заявления, сделанного нашим Господом. «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится» Матфея 15 глава 13 стих. Он говорил о фарисеях, которые были оскорблены его словами. Христос объявил, что люди, не принявшие его учение, будут однажды искоренены, как нежелаемое растение. Это в согласии с пророчеством Ветхого Завета. А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Притча 2 глава 22 стих. Почитающий закон Господа уподобляется в первом псалме дереву, посаженному при потоках вод, которые приносят плод свой в свое время. Подобно тому, как третий стих первого псалма в одной фразе говорит о дереве, а в следующей о человеке, которого представляет дерево, так 12 стих послания Иуды говорит о нечестивых, как деревьях, но также употребляется терминологию, имеющую основное применение к людям, о которых говорят деревья. Это осенние деревья бесплодные. Они имеют хороший внешний вид, но они подобны деревьям, которые во время плодов приносят только листья, как смоковница, проклятая Иисусом, засохла. Это осенние деревья, дважды умершие. Некоторые толкователи озадачены вопросом, как дерево может быть дважды умершим. Они считали, что выражение относится к кажущей смерти после осени и действительной смерти исторжения. Легче разрешить Иуды иметь свободу, находящуюся в первом псалме. Дважды умершие — это выражение стоит между словами «бесплодные» и «исторгнутые». Отступники — значит «умершие» к плодам исповедания и умершие к плодам обладания. Их бесплодие теперь является знаком смерти в жизни. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Откровение 3 глава 1 стих. Их исторжение будет их второй смертью, когда исполнится Евангелие Матфея, 15 глава 13 стих и притчей 2 глава 22 стих. «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искорены из нее. Их участь уже определена. Пред Богом они уже исторгнуты, искоренены и брошены в озеро Огненное». Верующие христиане, наоборот, они плодоносны в каждом добром деле, потому что они укорененные и укрепленные во Христе. Блажен человек, который надеется на Господа, ибо он будет как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Аминь.